палкой. Мы приземлились на одной из самых дальних и грязных площадок, подняв облако рыжей пыли. С лязгом опустился трап, и в кабину тут же ворвался местный воздух. Он пах жареным мясом. Где-то совсем рядом что-то аппетитно шкварчало на жаровне. Мы спустились вниз. Я, Кира и Семен Аркадьевич. Все в простой рабочей одежде, чтобы не выделяться. Я огляделся. Мимо нас, не обращая никакого внимания, проходили суровые чумазые люди в шахтерских комбинезонах. Прогрохотал на шести ногах погрузочный робот, таща на спине огромный контейнер с рудой. Из-за угла выглянул тощий гуманоид с серой кожей и четырьмя руками. Он ловко торговался с каким-то бородатым мужиком, размахивая сразу всеми конечностями. Атмосфера была тяжелой. Классическое место на краю галактики, где каждый сам за себя. Мы двинулись в сторону центральной части порта. Шум нарастал с каждым шагом. Крики торговцев, рев взлетающих шаттлов, лязг металла и громкая примитивная музыка, доносившаяся из дверей многочисленных баров. «Надо же!» – удивленно протянула Кира, разглядывая огромный, хоть и потрепанный логотип империи на стене одного из складов. «Даже в этой богом забытой дыре есть свои алчные корпораты». Капитан хмыкнул, не сбавляя шага. «А ты как думала? Возможно, эта дыра богом забыта специально, чтобы империя или кто там за этой эгидой стоит, могла спокойно творить здесь свои темные делишки, пока в цивилизованной части галактики все выглядит прилично. Бесплатная рабочая сила, никаких налогов, никаких правил, рай для бизнеса». Мы вышли на некое подобие главной улицы, она была забита народом. Шахтеры, пилоты, наемники в побитой броне, торговцы всех мастей и рас. Воздух стал еще гуще от запахов еды, пота и дешевого алкоголя. Открытые забегаловки зазывали клиентов ароматами жареных сосисок из неизвестного мяса и острой похлебки. Семен Аркадьевич остановился и потер свои могучие усы. «Так, план такой», — прогудел он, перекрикивая шум. «Разделяемся, я пойду вон в ту веселую забегаловку». Он кивнул на мигающую неоновую вывеску «Ржавый бур». «И послушаю, о чем тут народ шепчется. Узнаю местные расклады, кто чем дышит и у кого лучше ничего не покупать, чтобы не нарваться на неприятности». Он строго посмотрел на нас с Кирой. «А вы, молодежь, идите и найдите какого-нибудь торговца. Что искать, вы знаете, только без глупостей. Не светитесь, не геройствуйте и помните, мы тут просто бедные покупатели. Хотим купить немного минералов для своих гидропонных ферм, ясно?» «Есть, кап». Бодро отсалютовала Кира. Я просто кивнул. План казался разумным. Капитан развернулся и, расталкивая толпу своей внушительной фигурой, как ледокол, направился к бару, из которого уже доносились звуки драки и чей-то пьяный хохот. Мы с Кирой остались одни посреди этой шумной пыльной улицы. «Ну что, напарник?» Она толкнула меня локтем в бок. Ее глаза озорно блеснули. «Пойдем искать лучшие в секторе удобрения?» Я посмотрел на нее, потом на хаос вокруг, на вывески, обещавшие быстрые юны, лучшее оружие и работу для смелых парней. Впереди нас ждал рынок, лабиринт из прилавков, заваленных всяким хламом, от редких минералов до сомнительных инопланетных артефактов, и где-то там было то, что нам необходимо. «Пойдем», — ответил я, — «только давай держаться вместе, мне это место совсем не нравится». Глава 21. Мы с Кирой пробирались через голдящую толпу, лавируя между лотками, заваленными всяким барахлом. Казалось, здесь можно было отыскать что угодно, от ржавых шестеренок для древних вездеходов до краденных навигационных чипов. Бойкий торговец с тремя глазами настойчиво предлагал мутные кристаллы, которые якобы исполняли желание. А рядом на прилавке стояли банки с консервами, один взгляд на который отбивал аппетит на неделю вперед. «Ого, Влад, глянь!» Кира дернула меня за рукав и ткнула пальцем в сторону стола, где были аккуратно разложены блестящие импланты. «Боевые сервоприводы, модель Цербер-3. Такие ставили на имперских десантников лет 10 назад. Настоящий раритет. Интересно, с какого бедолаги их срезали?» «Давай лучше не будем об этом думать», — пробормотал я, стараясь не терять ее из виду. Местные провожали нас тяжелыми, колючими взглядами. Здесь никто никому не доверял, каждый смотрел на тебя так, будто прикидывал, сколько можно выручить за твои ботинки или почку. Люди тут не жили, а выживали, и эта затаенная злоба висела в воздухе плотнее рыжей пыли. Внезапно эту гнетущую суету прорезал резкий звук удара и сдавленный стон. Толпа на мгновение замерла, а затем послушно расступилась, образуя пустое кольцо. Никто не хотел оказаться рядом, чтобы случайно не забрызгало чужими проблемами. В центре этого круга трое здоровенных мужиков, побитой силовой броне с эмблемой шестеренки на плече, окружили сгорбленного старика в потертом шахтерском комбинезоне. Один из них, лысый, со шрамом через всю щеку, схватил старика за воротник и хорошенько встряхнул. «Повторяю для тупых, старый хрыч!» — прорычал он, брызгая слюной. «Твой клочок пыли теперь принадлежит корпорации Геокорп. Подпиши бумагу, и мы, может, дадим тебе уползти отсюда». «Никогда!» — прохрипел старик. Кровь из разбитой губы стекала по его седой бороде. «Это моя земля! Моя семья работала на ней 3 поколения!» «Значит, твоя семья была кучкой идиотов!» — хохотнул второй наемник, поигрывая массивным плазменным резаком. «Времена поменялись. Теперь здесь наши правила». «Они же его прикончат», — прошептала Кира рядом со мной. Ее кулаки сжались, а в глазах полыхнул знакомый мне огонек. Она уже сделала шаг вперед, готовая ввязаться в драку. Я успел схватить ее за локоть, крепко. «Стой!» «Пусти!» — зашипела она, пытаясь вырвать руку. «Мы не можем просто стоять и смотреть». «Можем». Мой голос прозвучал холодно и отстраненно, удивив меня самого. «Их трое, в броне, а мы кто? Простые путники. Сунемся, и нас закопают здесь же. Это не наша война, Кира». Я говорил правильные вещи, но что-то внутри меня сжалось в ледяной комок. Я смотрел на беспомощного старика, на наглые морды этих ублюдков и понимал, что не смогу просто развернуться и уйти. Не потому, что я какой-то герой, а потому, что смотреть на это было тошно, просто неправильно. Я разжал пальцы, отпуская руку Киры. «Стой здесь и никуда не лезь, поняла?» Тихо сказал я ей, не дожидаясь ответа, шагнул в образовавшийся круг. Толпа молча пропустила меня, я шел спокойно, не торопясь, руки держал на виду, чтобы не провоцировать. Лысый громила заметил меня и скривился в ухмылке. «Чего тебе, падальщик? Решил поближе посмотреть, как ломают кости? Проваливай, пока и тебе не досталось». Я остановился в паре метров от них. Наверное, мое лицо было абсолютно пустым. Я снова почувствовал, как внутри просыпается та самая холодная ясность, когда мир вокруг замедляется, а каждое движение противника становится простым и предсказуемым. «Ваш разговор окончен», — сказал я. Голос был тихим, но в наступившей тишине его услышали все. Наемники переглянулись. Тот, что был с резаком, громко заржал. «Что он сказал? Окончен? Слышь, парень, ты, кажется, голову напек. Этот старый козел закончит только тогда, когда мы скажем». Он шагнул ко мне, угрожающе вскидывая резак, а дальше все случилось за несколько секунд. Лысый, который все еще держал старика, отвлекся на меня лишь на мгновение. Этого хватило. Короткий шаг вперед, и моя рука метнулась к его голове. Точный удар костяшками пальцев в точку под ухом. Глаза наемника удивленно расширились, он обмяк и мешком с костями рухнул на землю, выпустив старика. Второй с резаком даже не успел понять, что произошло. Он замахнулся, но я уже был рядом. Резкий удар ногой в коленную чашечку, раздался мерзкий хруст. Бандит взвыл от боли, теряя равновесие, и тут же получил в солнечное сплетение. Воздух с хрипом вырвался из его легких, и он согнулся пополам, хватая ртом пыльный воздух. Третий, самый крупный, стоявший чуть поодаль, наконец опомнился. Он взревел, как раненый зверь, и бросился на меня, раскинув руки для захвата. Я не стал уклоняться, шагнул ему навстречу, проскальзывая под его руками, и нанес 2 быстрых, почти невидимых удара в шею и в основание черепа. Здоровяк пролетел по инерции еще 2 шага, с грохотом врезался в пустой прилавок и тяжело рухнул лицом вниз. Прошло не больше 10 секунд, на площади повисла мертвая тишина. Было слышно лишь, как хрипит, пытаясь отдышаться, второй наемник. Толпа замерла, все смотрели на меня. На обычного парня в рабочей куртке, который только что голыми руками вырубил 3 громил в силовой броне. Я проигнорировал их взгляды и подошел к старику. Тот так и сидел на земле, глядя на меня огромными от шока глазами. Я протянул ему руку. «Вставайте». Он с сомнением посмотрел на мою ладонь, но потом крепко ухватился за нее. Я помог ему подняться. «Спасибо, сынок», — просипел он. «Я даже не знаю, как тебя благодарить». Тишина на площади сменилась тихим уважительным гулом. Люди смотрели на меня уже не с подозрением, а с чем-то похожим на надежду или страх. Ко мне подбежала Кира, ее глаза были размером с блюдце. «Влад, что это сейчас было?» Я посмотрел на три неподвижных тела, на эмблему «Геокорп» на их броне, и холодная ярость внутри меня уступила место пониманию. Мы пришли сюда за компонентами, тихо купить и улететь, а вместо этого... Это была ошибка. Тихо ответил я, скорее себе, чем ей. Не успела площадь опустеть, как спасенный мной старик решительно шагнул к нам. «Меня зовут Торген», — представился он, а затем его взгляд метнулся мне за плечо, и лицо исказилось от страха. «Люди Геокорпа, они уже здесь! Быстрее, сынок, за мной!» Он вцепился в мой рукав. Для его возраста и телосложения хватка была просто железной. Казалось, он всю жизнь не кайло из рук выпускал, а сжимал эспандер из чистого вольфрама. Торген потащил нас с Кирой прочь от рыночной площади, в такой лабиринт узких улочек, что, казалось, даже местные крысы тут могли заблудиться. Мы проскользнули в неприметную дверь без единой вывески и очутились в тесной, тускло освещенной каморке. В нос ударил запах дешевой похлебки. Это была столовая для местных работяг. За несколькими столами из грубых досок сидели шахтеры. Все как один, высушенные местным солнцем, с въевшейся в кожу пылью и глубокими морщинами. Их руки, лежавшие на столах, напоминали узловатые корни старых деревьев. Наше появление заставило разговоры умолкнуть. Десяток пар усталых глаз уставились на нас. В них не было любопытства, только глухое недоверие и застарелый страх. Торген, тяжело дыша, подвел нас к самому чистому столу и только потом повернулся к остальным. «Вы не поверите!» — выдохнул он. — Я только что видел своими глазами, на площади, этот парень, он один уложил троих охранников Геокорпа, голыми руками. По комнате пронесся тихий изумленный гул, молодой парень, сидевший в углу, аж подскочил. — Троих? Один? Торген, ты в своем уме? — недоверчиво спросил кто-то из-за соседнего стола. — Я что, по-вашему, ослеп на старости лет? — рявкнул Торген. Он плеснул нам в две щербатые кружки какую-то мутную горячую жидкость, отдаленно напоминавшую чай, и уставился на меня. «Геокорп, это зараза!» Без предисловий начал он, и его голос до этого сипл и обрел твердость. 5 лет назад они притащили сюда свои буры, обещали золотые горы, новое оборудование, честные контракты, безопасность, а на деле начали потихоньку все под себя подминать. Сначала скупили все долги в местных лавках, потом взяли под контроль поставки воды и фильтров для воздуха. А когда мы оказались у них на крючке, стали просто отбирать участки, один за другим. Кто пытался возмущаться, тот просто исчезал. Он обвел взглядом своих товарищей, и те мрачно кивнули. «Мы последние, кто еще не прогнулся. Наша единственная надежда – шахта-скала». «Она в глубине каньона, там самые богатые залежи руды. И там у нас все свое. Генератор, система очистки воздуха, небольшой склад провизии, наша маленькая крепость». Я слушал его, и разрозненные куски информации в моей голове начали складываться в единую картину. «И там же находятся редкоземельные минералы, за которыми мы прилетели», — тихо сказал я, скорее для себя, чем для него. Торген удивленно вскинул брови, а потом медленно с пониманием кивнул. «Да, парень, там самые чистые образцы во всем секторе. Но Геокорп уже оцепил все подходы. Они взяли нас в блокаду. Просто сидят и ждут, когда у нас закончится еда и вода. Знают, что долго мы не протянем». Он наклонился ко мне через стол, и его выцветшие глаза, казалось, пытались заглянуть мне прямо в душу. «Мы не просим тебя воевать за нас, мы сами будем драться, до последнего вздоха. Но мы шахтеры, а не солдаты, мы умеем дробить породу, а не черепа. Мы не знаем, как прорвать их кордон, как правильно расставить людей. А ты знаешь, я видел, как ты двигался. Точно, быстро, без лишних движений. Научи нас, помоги составить план. Просто дай нам шанс отбить свою землю». В столовой повисла мертвая тишина. Все шахтеры, затаив дыхание, смотрели на меня. Я перевел взгляд на Киру, она смотрела на меня в ответ, и в ее глазах не было ни тени сомнения, только азарт и твердая уверенность, что я справлюсь. В этот самый момент дверь с оглушительным треском распахнулась, и на пороге, словно астероид, влетевший в атмосферу, возник Семен Аркадьевич. «Я так и знал!» — проревел он, обводя собравшихся таким взглядом, будто собирался всех их списать в утиль. «Нельзя вас оставить одних даже на 5 минут. Я всего-то хотел пропустить кружечку дешевого пойла в местном баре, а через 10 минут весь порт уже гудит, что кто-то устроил на рынке гладиаторские бои. Что здесь, черт возьми, происходит? Хорошо, хоть по маячку у вас нашел». Шахтеры под его взглядом инстинктивно вжали головы в плечи. «Капитан, тут такое дело», — робко начала Кира. «Я все объясню». Перебил я ее и поднялся. Встретившись с капитаном взглядом, я спокойно произнес. «У них есть минералы, которые нужны нам для ремонта, но купить их не получится. Местная корпорация, Геокорп, заблокировала шахту и пытается отнять ее у этих людей. Они просят нас помочь прорвать блокаду». Лицо Семена Аркадьевича приобрело оттенок спелого баклажана. «Помочь? Волков, ты из криокапсулы головой выпал! Мы грузовой корабль, а не гребаный летучий отряд наемников. Наша задача была простой — прилететь, купить, улететь. Тихо, мирно, без шума и пыли. А ты что натворил? Ввязался в войнушку местного разлива». Он был прав по всем пунктам, но я смотрел на эти измученные лица, на руки, созданные для работы, а не для оружия. И я понимал, что просто развернуться и уйти уже не получится. «Тихо уже не выйдет, капитан». Мой голос звучал ровно и твердо. «Нас видели десятки людей. Охранники Геокорпа уже ищут высокого парня и девчонку с чумазым лицом. Они не дадут нам спокойно улететь, пока не выяснят, кто мы и зачем здесь. А нужный нам минерал в их шахте. Так что, хотим мы того или нет, это теперь и наша проблема». Семен Аркадьевич открыл рот, чтобы выдать очередную гневную тираду, но замер. Он смотрел на меня, и я видел, как в его глазах ярость борется с холодным расчетом. А еще там было что-то знакомое, тяжелое, усталое понимание, что опять все пошло не по плану. Он шумно выдохнул, и его могучие плечи опустились. «Проклятие!» — проворчал он, проводя огромной ладонью по лицу. «Всю жизнь возил всякую дребедень, удобрения, запчасти, консервы, и только с тобой, Волков, я постоянно влипаю в неприятности, за которые в приличной части галактики отправляют на астероиды без скафандра». Он еще раз оглядел притихших шахтеров, потом перевел взгляд на меня и на Киру, которая ободряюще мне улыбалась. «Ладно», — выдохнул он сквозь зубы так, будто прощался с деньгами. «Валяйте, но учтите, если на моей полярной звезде появится хоть одна новая царапина, я вычту стоимость ремонта из твоего жалования, из будущего, лет на 100 вперед». По столовой пронесся тихий выдох облегчения. Торген посмотрел на меня с такой искренней благодарностью, что мне стало немного неловко. Я кивнул ему, принимая на себя командование. «Хорошо, теперь рассказывайте все, что знаете о Геокорпе. Сколько у них людей, чем вооружены, где стоят посты. У нас не так много времени». Глава 22. Высоко над каньон Роком, где ветер гудел между острыми скалами, на уступе застыла темная фигура. Человек в черном кибердоспехе стоял так неподвижно, что казался частью скалы. Его броня не отражала свет, она словно впитывала его. Внизу в каньоне раскинулся город. Грязное шумное скопление зданий, освещенное тусклыми прожекторами. Глухой шлем без единой щели для глаз был повернут в сторону города. Неизвестный наблюдал. Ему не нужен был бинокль. Оптика в его шлеме могла показать ему муху, ползущую по ржавому контейнеру на рыночной площади. Он чуть повернул голову, и картинка перед глазами приблизилась. Суета на площади превратилась в четкое изображение. Вот торговец-свиноморф что-то торопливо говорит высокому мужчине. А вот к ним приближаются трое громил в потрепанной силовой броне «Колос». Неизвестный лениво отметил их в системе как «угроза, уровень низкий». События разворачивались быстро. Громилы окружили мужчину и его пожилого спутника, что-то сказали. Началась драка. Вернее, то, что со стороны могло показаться дракой. Для него это был просто набор точных, выверенных движений. Объект, как его называли в досье, сделал короткий шаг. Его рука метнулась вперед, удар в шею первого громилы. Тот сразу обмяк и рухнул на землю. Пилот засек время. 0,8 секунды. Не останавливаясь, объект развернулся. Удар ногой в коленный сустав второго бандита. и сразу кулаком в солнечное сплетение. Второй громила согнулся пополам, хватая ртом воздух. Время — 1,2 секунды. Третий попытался схватить его, но объект оказался быстрее. Он уклонился и нанес два коротких, точных удара по шее, прямо в уязвимые точки нейрошунта. Время — 0,9 секунды. Все закончилось, общее время — меньше 3 секунд. Три противника в силовой броне выведены из строя, никто не убит. Неизвестный не почувствовал ничего, ни удивления, ни восхищения, просто отметил про себя. Эффективность максимальная, все по протоколу. Данные в досье подтвердились, даже с избытком. Он медленно поднял левую руку и коснулся виза. Экран загорелся красным светом. На нем появилось лицо объекта, фотография мужчины с немного растерянным, простодушным взглядом. Совсем не то лицо, что было у него пару секунд назад, холодное и сосредоточенное, как у профессионального солдата. Под фотографией мигал текст. Объект. Волков Владислав. Предположительно. Статус. Обнаружен. Местоположение подтверждено. Приказ. Фаза 2. Наблюдение. Вмешательство строго запрещено. Неизвестный пролистал файл. Биометрия, анализ движений, психологический портрет. Все сходилось. Генерал Валериус была права, ключ, который они так долго искали, был здесь, в этой пыльной дыре на краю галактики. Его палец на мгновение замер над кнопкой «Вызов штурмовой группы». Одно нажатие, и через несколько минут с орбиты спустятся десантные боты. Они бы прочесали этот каньон и взяли бы объект тепленьким, быстро и просто. Но приказ был другим – наблюдение. Пилот знал генерала Валериус, она не любила простые решения. Ей не нужен был просто ключ. Она хотела понять, как он работает. Хотела увидеть, на что он способен, когда думает, что свободен. Это была ее игра, а он был лишь фигурой на доске. И спорить с генералом – очень, очень плохая идея. Последний лейтенант, который посмел усомниться в ее приказе, до сих пор собирает себя по частям в медицинском отсеке. Дисплей погас. Фигура в доспехе снова превратилась в темный силуэт на фоне скал. Он не будет вмешиваться, пока что. Он профессионал, а профессионалы умеют ждать. Снова посмотрел вниз. Объекты и его спутники уже скрылись в лабиринте грязных улочек. Что ж, партия началась, и неизвестный был готов наблюдать за ней до самого конца. Главный зал шахты «Скала» походил на брюхо гигантского каменного зверя. Огромная пещера, выгрызенная в породе, терялась вверху во тьме, откуда змеями свисали толстые силовые кабели. Воздух был тяжелым, повсюду застыла массивная техника, гусеничные платформы, похожие на спящих жуков, и громоздкие лазерные буры, способные плавить скалы. Это место было создано для тяжелой работы, а не для перестрелок, но выбирать не приходилось. В центре зала сбились в кучу шахтеры, человек 30. Грязные, уставшие мужики в рабочих комбинезонах. Они смотрели на меня, как на фокусника, который должен вытащить из шляпы чудо. В их глазах плескался страх, но под ним тлела упрямая решимость. Они не собирались сдаваться, им просто нужен был кто-то, кто скажет, что делать. «Торген, мне нужна карта шахты». Мой голос прозвучал неожиданно громко в гулкой тишине. «Самое подробное. Все туннели, вентиляции, склады. Все, что есть». Пожилой бригадир Торген молча кивнул и, пройдя к старой заляпанной грязью консоли, застучал по клавишам. Секунду спустя посреди зала вспыхнула и замерцала трехмерная голограмма. Перед нами повис призрачный скелет, сложная сеть туннелей и залов, уходившая на сотни метров вглубь. Я подошел ближе. Понимание само собой появилось в голове. Это было странно. Я не помнил, кто я, но стоило посмотреть на эту схему, как в мозгу сами собой выстроились тактические схемы. Я видел идеальные места для засад, огневые точки и смертельные ловушки. В лоб они не сунутся, начал я, указывая на широкий главный въезд в шахту. Слишком предсказуемо. Попытаются просочиться через боковые штреки. Вот здесь, здесь и вот здесь. Мой палец прошелся по трем узким ответвлениям, которые вели в основной зал с разных сторон. Я повернулся к Кире, ее глаза уже горели азартным огнем. Она разглядывала голограмму так, будто это была новая модель двигателя, которую ей не терпится разобрать. «Кира, собери инженеров. Нам нужны сюрпризы на всех трех направлениях. Используйте сейсмические заряды для дробления породы. Задача не убить их, а завалить проходы». «Сейсмические заряды?» – она фыркнула. «Влад, это же скучно. Просто обрушить потолок. Я могу перепаять детонаторы, чтобы они сначала создали направленный электромагнитный импульс, а уже потом взрывались. Их броня превратится в бесполезные консервные банки еще до того, как им на голову посыплется щебенка». Я кивнул, идея была блестящей. «Еще лучше, делай, и вот еще что». Я указал на две массивные буровые установки по бокам от входа. «Сможешь перенаправить на них энергию с главного генератора? Выжать все, снять блокировки безопасности и усилить фокусировку». Кира аж подпрыгнула на месте, и ее лицо озарилось восторгом. «Превратить буры в боевые лазеры? Ты гений! Да я из этих старичков сделаю таких монстров, что они смогут дырки в пиратском крейсере прожигать. Мне нужны пара часов, хорошая отвертка и самый мощный сварочный аппарат, какой тут у вас есть». «Действуй». Я повернулся к капитану. Семен Аркадьевич стоял, скрестив на груди свои ручищи, и слушал меня с таким видом, будто я объяснял ему правила парковки грузовика. Но потому как сверкнули его глаза, я понял, он все просчитывает. «Капитан, нужен ваш опыт. Организуйте этих людей». Я обвел рукой притихших шахтеров. «Нужны баррикады. Вот тут и вот тут. Тащите все. Пустые контейнеры из-под руды, старые погрузчики. Любой хлам, который может хотя бы на секунду задержать парня в силовой броне. Вторая линия обороны, у входа в жилые модули. И продумайте пути отхода, если все пойдет совсем плохо. Вы умеете заставить людей работать лучше меня». Семен Аркадьевич громко хмыкнул и погладил усы. «Нарушение всех мыслимых и немыслимых инструкций по технике безопасности», – проворчал он, но в голосе не было осуждения, только деловитость. «Строить заграждение из оборудования, которое может рвануть от случайного выстрела. Ну ладно, эй, вы, орлы!» – рявкнул он тут же на ближайших мужиков. «Хватит столбом стоять! Взяли тот погрузчик и потащили сюда контейнеры! Шевелись!» Шахтеры встрепенулись, и зал мгновенно наполнился шумом, лязгом металла и зычными командами капитана. Огромный механизм обороны пришел в движение. «А ты?» – спросил меня Торгин, не сводя с меня взгляда, в котором смешались удивление и надежда. «Каков твой план?» Я снова посмотрел на голограмму, на ней уже двигались огоньки, обозначая наши группы. Кира с инженерами умчалась к складам, люди капитана тащили первый контейнер. «Я не буду отсиживаться за баррикадой, я буду там, где будет горячее всего, как только они выберут направление для главного удара, я их встречу. Я буду их проблемой, главной проблемой, этого я не сказал вслух, но, кажется, все и так поняли». «Времени мало», — сказал я, обращаясь ко всем и никому конкретно. «Они уже близко, за работу». Солнце на крепости 7 не садится, оно просто падает за край каньона, раз, и пропало. Рыжие скалы мгновенно чернеют, превращаясь в острые зубья на фоне неба, где кто-то рассыпал целую пригоршню бриллиантов. Температура падает так резко, что пар идет изо рта. Я стоял за баррикадой из ржавых контейнеров и дохлого погрузчика, вдыхая холодный воздух. Позади мерно гудел генератор шахты, а ветер пел в расщелинах свою тоскливую песню. Тихо, слишком тихо. Все было на своих местах. Кира нашпиговала подходы к нашему импровизированному форту ловушками, замаскировав их под обычные кучи камней. Я видел, как она лично проверяла каждый контакт, перепачканный в пыли, но с довольной ухмылкой на лице. Наши пушки, переделанные буровые установки, молча пялились своими единственными линзами в темноту. Шахтеры, вооруженные всем, что могло стрелять, резать или бить, забились в свои укрытия. Капитан лично обошел всех, кому-то дал отеческого пинка, кому-то всучил в руки флягу с чем-то крепким, буркнув: «Для храбрости, салага, а не чтоб нализаться!» Его уверенность, высеченная на лице, действовала лучше любой воодушевляющей речи. Глядя на него, даже самые трусливые начинали верить, что у нас есть шанс. А я просто ждал. Внутри было то самое холодное, звенящее спокойствие, ясность мысли, которая всегда приходила перед дракой, ни капли страха, только злая сосредоточенность, будто я всю жизнь только и делал, что отбивался от всякого сброда в темных каньонах. И эта мысль, как обычно, пугала больше любых наемников. Откуда это во мне? Еще один вопрос в копилку, на который у меня нет ответа. В ухе тихо щелкнул ком. «Влад, прием!» — раздался голос Леандры. «Слышу тебя, док», — ответил я, не сводя глаз с темноты. «Провожу плановый мониторинг твоих биометрических данных. Пульс 72 удара в минуту, ровный. Давление 120 на 80. Мышечный тонус в норме. Физиологически ты абсолютно спокоен». Ее голос звучал как отчет бортового компьютера, но я почему-то усмехнулся. «Рад слышать, что мой организм не паникует. Спасибо за заботу». В коме повисла пауза. Я прямо видел, как она стоит на мостике, высокая, изящная, и смотрит на экран с моими показателями, а ее перламутровое лицо, как всегда, непроницаемо. «Тем не менее...» Продолжила она чуть тише, и я уловил в ее голосе что-то новое, не медицинское. «Уровень кортизола и адреналина в крови повышен. Классическое предбоевое состояние. Не совершай необдуманных поступков, Влад». «Ага, вот оно. Не отчет. Простая человеческая, ну или какая там у нее забота. Заботливо завернутая в научные термины. Все мои поступки предельно обдуманы», — ответил я, глядя на далекие звезды. «И сейчас самый обдуманный из них — стоять здесь и ждать гостей». Снова тишина, на этот раз дольше. Мне показалось, я даже слышу ее дыхание. «Просто береги себя», — наконец произнесла она. «Постараюсь», — пообещал я. Связь оборвалась. Я снова остался один на один с каньоном, но теперь было не так одиноко. Поудобнее перехватил импульсную винтовку, одолженную у шахтеров. Вдруг далеко впереди, там, где каньон делал изгиб, мелькнул огонек. Потом еще один, а через несколько секунд ветер донес едва различимый гул моторов. Он становился все громче. «Внимание всем постам!» — рявкнул в общей сети голос капитана. «Гости прибыли! Встречаем как следует!» «Что ж, пора работать!» Глава 23. Я прижался к холодному боку металлического контейнера и вгляделся в темноту. Через оптический прицел винтовки было хорошо видно, как из-за поворота ущелья выкатывается первая волна атакующих. Пыльные, утыканные острыми шипами багги и несколько грузовиков, обшитых дополнительной броней. Они неслись напролом, не сбавляя скорости и поднимая за собой тучи рыжей пыли. Классическая бандитская тактика – взять нахрапом, задавить числом и огневой мощью. Глупо, предсказуемо и совершенно без фантазий. «Кира, первый рубеж, как слышно?» – спокойно проговорил я в ком. «Слышу отлично, командир!» – тут же донесся ее задорный голос. «Уже не терпится запустить наш фейерверк!» Наемники неслись прямо к первому заминированному нами проходу. Они даже не думали тормозить, уверенные в своей неуязвимости. «Давай», — скомандовал я. «Есть!» Впереди, прямо перед головной машиной, полыхнуло беззвучной голубой вспышкой. Сработал электромагнитный импульс. Фары на багги моргнули и тут же погасли. Двигатель чихнул, захлебнулся и заглох. А уже через секунду земля под ним буквально подпрыгнула. Грохот взрыва ударил по ушам, эхом прокатившись по каньону и смешавшись с визгом рвущегося на куски металла. Легкие багги подбросило в воздух, словно детскую игрушку, и силой швырнуло на скалу. «Ю-ху!» — восторженно завопила Кира в эфире. «Прямое попадание! Красота!» Остальные машины за их спиной резко ударили по тормозам, создав настоящую кучу малу. Из них тут же посыпались наемники в тяжелой силовой броне и открыли беспорядочный огонь по нашим позициям. Лазерные лучи, красные и зеленые, зачертили темноту, высекая из наших баррикад сноп и ярких искр. «Всем огонь!» — проревел капитан. «Головы не высовывать! Стреляйте по вспышкам, не цельтесь!» Шахтеры, которые до этого сидели в укрытиях тише воды ниже травы, открыли ответный огонь. Их старенькие импульсные винтовки и плазменные резаки, конечно, не шли ни в какое сравнение с армейским вооружением наемников, но нас было много, и мы защищали свой дом, свою шахту. «Группа Альфа, ведите огонь на подавление, не давайте им поднять головы!» — командовал я, сам делая несколько точных выстрелов по самым активным стрелкам. «Группа Бета, ваша цель — колеса грузовиков, нам нужно обездвижить их транспорт». Мои приказы были короткими и четкими. Я видел все поле боя как на ладони, отмечая, где нужна поддержка. Кто-то из молодых шахтеров запаниковал, вскочив в полный рост, чтобы выстрелить, и тут же взвыл, получив заряд плазмы в плечо. «Медика в третий сектор!» — рявкнул я в ком. «Остальным сидеть в укрытиях, мать вашу!» Первые 10 минут боя превратились в настоящий ад. Сплошной грохот, крики и вспышки выстрелов. Наемники раз за разом пытались прорваться вперед, но натыкались на плотный огонь и хитроумные ловушки, которые Кира расставила по всему каньону. Еще два раза в разных местах полыхнуло голубым, а затем гремели взрывы. Кира веселилась от души, подрывая их дорогую технику одну за другой. Наемники явно не ожидали такого горячего приема от кучки, как они думали, безоружных шахтеров. Их атака захлебнулась. Они откатились назад, укрывшись за остовами подбитых машин, и теперь лишь огрызались редкими и неточными выстрелами. В наших рядах, наоборот, царило воодушевление. «Мы их сделали!» — радостно крикнул кто-то из шахтеров. «Смотрите, они отступают!» «Рано радуешься, салага!» Тут же осадил его капитан по общему каналу. «Это они только зубы нам заговаривают!» И он, к сожалению, был прав. Тишина, которая наступила после перестрелки, давила на уши еще сильнее, чем грохот выстрелов. А потом мы услышали это. Тяжелые, мерные, неотвратимые шаги. Бум! Бум! Бум! Звук, от которого по спине пробежал неприятный холодок. Из-за поворота, освещенная собственными мощными прожекторами, показалась она. Огромная, шестиногая, шагающая платформа, до жути похожая на гигантского металлического паука. Похоже, Геокорп решил выкатить свой главный козырь. На ее башне, медленно поворачиваясь из стороны в сторону, виднелась спаренная плазменная пушка. «Ох, черт!» Только и выдохнула Кира в эфире. Весь ее веселый настрой мигом испарился. «Всем в укрытие! Немедленно!» Заорал я, понимая, что наши баррикады из мусора и контейнеров против этой твари, что карточный домик. Пушка на башне платформы зашипела, и на ее конце стал разгораться яркий шар. Сгусток плазмы сорвался с нее и с оглушительным ревом врезался прямо в наши главные ворота. Массивный карьерный погрузчик и два контейнера, намертво сваренные вместе. Взрыв был чудовищным, ржавый металл просто испарился. Воздух взорвался раскаленной ударной волной, которая с легкостью швырнула меня на каменный пол. В ушах зазвенело так, что мир на мгновение просто выключился. Когда я пришел в себя, в нос ударил едкий запах горелого металла. Там, где только что была наша главная баррикада, теперь зияла огромная плавленная дыра, края которой светились красным. Наша оборона была прорвана. «Они прорвались! Прорвались!» — раздался панический крик в сети. Наемники, воодушевленные такой мощной поддержкой, снова ринулись в атаку, поливая нас огнем через образовавшийся пролом. Шагающая платформа сделала еще несколько тяжелых шагов вперед, и ее пушка снова начала зловеще шипеть, накапливая заряд. «Кира, буровые установки! Огонь по платформе! Живо!» – прохрипел я, с трудом поднимаясь на ноги. «Поняла». Два мощных красных луча ударили с флангов, впиваясь в толстую броню шагохода, но обшивка выдержала. На ней лишь остались два раскаленных добела пятна. Платформа медленно развернула башню в сторону одной из наших импровизированных турелей. «Кира, уводи оттуда людей! Живо!» Но было уже поздно. Второй залп плазмы ударил точно в буровую установку. Взрыв был таким мощным, что затряслась вся шахта. С потолка с глухим стуком посыпались камни. Наша оборона рушилась прямо на глазах. Шахтеры, неся первые потери, начали в панике отступать вглубь темных туннелей. «Отступаем! Все отступаем ко второй линии обороны!» — проревел капитан, пытаясь перекричать грохот боя. «Прикрывайте друг друга! Не бросайте раненых!» Я сделал еще несколько выстрелов в сторону пролома, заставляя наемников пригнуться, и бросился назад к следующим баррикадам. Та надежда, которая еще несколько минут назад горела так ярко, сменилась холодным и липким отчаянием. Мы проигрывали, нас просто давили массой и технологиями, как каких-то насекомых, а позади, неумолимо приближаясь, раздавались тяжелые шаги гигантского металлического паука. Этот раунд был определенно за ними. Все вокруг грохотало, скрежетал металл, орали люди. Мы отступали вглубь шахты, а за нами по пятам гнался раскаленный ужас. В воздухе стояла такая густая пыль, что дышать было почти невозможно. Каждый вдох, как будто глотаешь битое стекло. В ушах звенел непрекращающийся гул. Главный зал должен был стать нашей последней линией обороны, но превратился в ловушку. Перепуганные шахтеры, чьи лица были белее мела, прятались зачем попало и палили в темноту. Их выстрелы были не громче комариного писка для той штуковины, что медленно проламывала себе путь там, где раньше были наши ворота. «Взрывайте опоры! Завалите этот чертов проход!» Надрывал глотку капитан, пытаясь перекричать грохот. «Нечем, Кэп!» Долетел из кома отчаянный голос Киры. «У меня больше нет сейсмических зарядов, а от второй турели остались только ошметки!» Я затащил раненого шахтера за массивный буровой комбайн и уложил его на пол. Сердце в груди стучало ровно и холодно, как метроном, но где-то в глубине души шевелился страх. Не за себя, за них. За этих отчаявшихся людей, которые почему-то решили, что я могу их спасти. Механический паук сделал еще один шаг. Пол под ногами заходил ходуном. Его яркие прожекторы резанули по залу, выхватывая из полумрака бледные потные лица. Машина остановилась. Плазменная пушка с тихим жужжанием начала поворачиваться, неторопливо выбирая, кого убить первым. «Все, приехали. Мыши в мышеловке». «Это конец!» — прохрипел рядом со мной Торгин. Он до боли сжимал в руках свой резак, который против этой махины был бесполезнее зубочистки. Я и сам это понимал. В голове мелькали десятки планов, но все они вели к одному и тому же финалу. Мы могли продержаться еще минут 5, может 10, но исход был ясен. Плазменная пушка зашипела, на ее конце начал разгораться ослепительно белый шар энергии. Он становился все больше, пульсируя, как злобное сердце. По залу пополз жар, от которого мгновенно пересохло в горле. Враг перестал играть в кошки-мышки. Этот выстрел должен был покончить со всем, с нашим жалким сопротивлением, с нами. Я вскинул винтовку, глупо, конечно, но если уж помирать, то хотя бы не прячась под лавкой. И в этот самый момент, когда весь мир, казалось, сжался до этого сияющего сгустка смерти, что-то произошло. Я не услышал, я почувствовал. Едва заметное движение воздуха за спиной, тень, на долю секунды перекрывшая тусклый свет аварийных ламп. Инстинкт, который уже не раз спасал мне жизнь, заставил меня резко обернуться. Прямо за мной, буквально в шаге, стоял человек. Он просто появился, возник из ниоткуда. Высокая фигура, с ног до головы закованная в гладкий матово-черный кибердоспех. Он не отражал свет, а будто впитывал его. Глухой шлем без единой прорези для глаз был повернут в сторону шагающей платформы. Я не слышал ни звука, ни шагов, ни приземления. Человек в такой броне должен был проломить потолок и рухнуть вниз с грохотом метеорита. Но этот стоял так легко, словно для него не существовало законов гравитации. По залу пронесся удивленный шепот. Стрельба прекратилась. Даже шахтеры, которых только что прижимали к полу огнем, высунулись из укрытий, уставившись на незваного гостя. Время будто застыло. Шагающая платформа все еще целилась в нас, ее орудие гудело, готовое изрыгнуть плазму. Наемники в проломе замерли, не понимая, что за чертовщина творится. А между нами и ними стоял он, черный призрак. Глава 24. Я сжимал бесполезную винтовку, разряженную еще 5 минут назад, и смотрел на темную фигуру, что выросла из теней. Кто такой, черт его знает. Но он стоял между нами и этой пушкой, и пока что этого было более чем достаточно. Он не двигался, не смотрел в нашу сторону, просто стоял, чуть сутулившись, а потом его силуэт смазался. Он не бежал, он скользил, почти не касаясь пола, с такой дикой скоростью, что мои глаза едва поспевали за ним. Наемники, которые на секунду застыли от удивления, наконец пришли в себя. Воздух зашипел, прочерченный десятками красных лазерных лучей. Но фигура в черном уже была в другом месте. Он петлял между выстрелами, уклонялся с какой-то невозможной текучей грацией. Так не может двигаться человек в тяжелом доспехе. Он был похож на каплю черной ртути, на тень, которая решила потанцевать в аду. И тут до меня дошло. Он дразнил их, собирал на себя весь огонь, как громоотвод. «Капитан Кира, левый фланг, прикройте его!» Рявкнул я в ком и, не дожидаясь, пока они сообразят, вылетел из-за своего укрытия. Черный некто как раз пролетал мимо троицы наемников, увлеченно паливших ему в спину. Они меня даже не заметили. 3 быстрых шага. Первому я снес шлем с головы ударом приклада. Второй начал разворачиваться, но мой кулак уже встретился с его челюстью. Раздался тошнотворный хруст. Третий успел поднять ствол, но я уже летел в подкате, выбивая ему ноги, и тут же, развернувшись на месте, добавил ботинком по затылку. Три громилы мешками осели на пол. Я поднял голову. Незнакомец, будто почувствовав, что спина у него теперь чистая, сделал какой-то безумный пируэт в воздухе, оттолкнулся от стены и приземлился в самую гущу врагов. Из его наручей с тихим шипением выскочили два коротких вибрирующих лезвия, светящихся холодным синим огнем. И он начал работать. Быстрые, точные, как у хирурга, движения. Удар клинком по сервоприводу руки, и наемник роняет оружие. Короткий выпад в коленный сустав, и здоровяк в силовой броне беспомощно заваливается на бок. Он кружился среди них черным смерчем, оставляя за собой только обездвиженные, воющие от боли и ярости тела. Я действовал по-другому. Мой стиль – это минимум движений и максимум результата. Короткий, точный удар в уязвимое место. Я просто ломал все, что попадалось под руку. Увидев, как один из бандитов целится незнакомцу в спину, я, не раздумывая, швырнул в него свою винтовку. Пока тот ошарашенно отмахивался от летящего в него куска металла, я уже был рядом. Два коротких удара в шею и под ребра отправили его в глубокий нокаут. Мы не переговаривались, не было нужды. Он видел, куда я иду, и оставлял мне проход. Я видел, где у него образуется брешь, и затыкал ее. Он был скоростью и точностью, я – силой и прямолинейностью. Если он был скальпелем, то я кувалдой. И вместе мы, черт возьми, отлично работали. Шахтеры, оправившись от шока, снова открыли огонь, поддерживая нас с флангов. Где-то вдалеке зычно орал капитан, организуя оборону. Судя по характерному визгу и запаху горелого пластика, Кира нашла где-то винтовку и теперь щедро поливала врагов с безопасного расстояния. Но главная заноза никуда не делась. Пилот шагохода, похоже, понял, что его пехота долго не протянет. Плазменная пушка медленно повернулась, на этот раз нацеливаясь прямо на нас с моим невольным напарником. «Уходим!» Голос из шлема был холодным, искаженным модулятором. Первое слово, что я от него услышал. Мы не сговаривались, он рванул влево, я вправо. Синхронно, будто репетировали это сотню раз. Сгусток плазмы пронесся точно между нами и с грохотом ударил в стену, оставив в ней огромную дымящуюся дыру. Мы оказались по разные стороны от этой механической твари. «Ноги, по ногам ему!» — крикнул я в ком, скорее для себя. Незнакомец словно услышал мои мысли. Он с нечеловеческой скоростью рванул к одной из шести механических опор. Я бросился к другой, на противоположной стороне. Машина была слишком большой и неповоротливой. Пока ее башня медленно разворачивалась в мою сторону, мы уже были у цели. Незнакомец, оттолкнувшись от пола, пробежал пару шагов по стене ущелья и, спрыгнув сверху, вонзил оба клинка в гидравлический сустав. Во все стороны брызнули искры и какая-то маслянистая жидкость. Я же сделал проще. Я просто на полной скорости врезался плечом в колено другой ноги. Силовая броня, которую я надел еще до начала заварушки, пусть и старенькая, но рабочая, затрещала, но выдержала. В суставе что-то оглушительно хрустнуло, будто сломалась гигантская кость. Шагоход качнулся, одна его нога подломилась, вторая вывернулась под неестественным углом. Огромная махина накренилась и с душераздирающим скрежетом начала заваливаться на бок. Незнакомец уже спрыгнул с нее и катился по полу, уходя от падающей многотонной туши. Я отскочил в сторону. Грохот был такой, будто обрушилась гора. Шагоход врезался в пол, поднимая тучи пыли и каменной крошки. Его пушка в последней агонии дернулась и выстрелила в потолок. Сверху посыпались камни. «Назад! Все назад!» — заорал капитан. Один из валунов размером с наш шаттл рухнул прямо на кабину шагохода, превратив ее в лепешку. И все стихло. Оставшиеся на ногах наемники, увидев, что их главный козырь превратился в груду металлолома, бросились в рассыпную. За ними никто не гнался. Пыль медленно оседала. В полумраке зала, освещенном лишь аварийными лампами и искрами от разбитой проводки, стояли двое. Я и он. Черный незнакомец стоял метрах в десяти, выпрямившись во весь рост. Его клинки также бесшумно исчезли в наручах. Глухой шлем был повернут в мою сторону. Я не видел его лица, но отчетливо чувствовал на себе его взгляд. Взгляд человека, который знает свое дело и оценивает другого, кто тоже знает свое. Мы только что спасли кучу народу, вместе. Но я все еще понятия не имел, кто он такой и что ему здесь нужно. И главный вопрос, который сейчас сверлил мой мозг, был не кто ты, а и что мы теперь будем делать. Тишину прорезал чей-то одинокий, сдавленный вопль, а за ним еще один, словно кто-то нажал на спусковой крючок. Через секунду весь огромный зал взорвался ревом. Из-за опрокинутых вагонеток и буровых установок начали вылезать шахтеры. Пару минут назад они готовились умереть, а теперь орали во все горло, хлопали друг друга по пыльным спинам и неуклюже обнимались. Кто-то даже палил в потолок, высекая сноп и искр. Я их почти не замечал. Все мое внимание было приковано к темной фигуре, которая застыла в центре всего этого бедлама. Он просто стоял там, где только что кипел бой, и казался черной дырой, поглощавшей весь свет и звук вокруг. Рядом со мной, отряхивая с комбинезона каменную крошку, нарисовался Семен Аркадьевич. Его красное лицо было перепачкано копотью, но густые усы все так же браво торчали в стороны. «Ну и разнесли тут все!» — проворчал он с тоской, оглядывая покореженный металл. «Убытков-то убытков! А этот еще кто такой?» Он кивнул на нашего молчаливого спасителя. «Еще одна проблема на мою седую голову!» Не успел я ответить, как к нам подлетела Кира. Ее глаза сияли ярче, чем звезды в туманности Андромеды. «Вы это видели? Вы видели?» Затараторила она, тыча в сторону таинственного пилота, перепачканным в масле пальцем. «Это же кибердоспех класса «Призрак». Стелс-модификация, чтоб меня! Я такие только на слитых чертежах Империи видела. А клинки? Это же мономолекулярные вибролезвия. Да за один такой клинок можно нашу звездочку 3 раза продать. Где он, черт возьми, достал такие игрушки?» Она так рвалась подбежать к нему и, кажется, была готова начать разбирать его на запчасти прямо на месте, но я выставил руку, останавливая ее. «Тихо». Я сделал пару шагов вперед, выходя из-за обломков. Гладкий черный шлем повернулся в мою сторону. Я не видел его лица, но отчетливо чувствовал на себе его взгляд, тяжелый, изучающий, холодный. «Спасибо за помощь», — сказал я. Голос немного сел от пыли. «Мы бы без тебя не справились». Фигура в доспехе не шелохнулась, ни кивка, ни жеста, абсолютно ничего. «Кто ты?» — спросил я прямо. «И зачем ты нам помог? Ты от Геокорпа или от кого-то еще?» Молчание. Оно было плотнее и тяжелее любой брони. Он просто стоял и смотрел. Это начинало немного напрягать. Капитан подошел и встал рядом со мной, скрестив на груди свои могучие руки. «Эй, парень!» — прогудел он басом. «Мы, конечно, ценим своевременное появление, но мой напарник задал тебе вопрос. Мы не любим, когда у нас за спиной появляются молчаливые типы в костюмах, которые стоят дороже моего корабля. Обычно это плохо кончается для нашего бюджета». Пилот медленно, с какой-то нечеловеческой плавностью, поднял руку в черной перчатке, но не для того, чтобы ответить или атаковать. Его палец указал строго вверх, прямо в потолок шахты, туда, где за километрами скальной породы висело черное, усыпанное звездами небо, туда, где на орбите нас ждал странник. И тут до меня дошло. Он не собирался здесь говорить, не перед этими людьми. Он не отвечал на вопросы, он ставил условия. Я посмотрел на капитана, потом на Киру. Судя по их лицам, они тоже все поняли. Радостные крики шахтеров где-то на заднем плане казались теперь далеким и неуместным шумом. Наша маленькая победа только что закончилась, но впереди, похоже, назревала новая проблема. И она была куда загадочнее, чем толпа наемников с большими пушками. «Он хочет, чтобы поговорили на корабле», — тихо сказал я. Незнакомец опустил руку. Этот простой жест был красноречивее любых слов. Он означал: «Разговор будет там, по моим правилам». Глава 25. Обратный путь к полярной звезде ощущался странно. Вроде бы те же пыльные улочки шахтерского поселка, тот же рыжий песок под ногами, но что-то неуловимо поменялось. Воздух, раньше тяжелый и густой от невысказанной злобы, теперь звенел от оживленных пересудов. Из дверей каждого бара, где еще вчера сидели мрачные, как тучи работяги, теперь лился веселый пьяный гомон. На нас смотрели, да, но во взглядах больше не было подозрительности. Теперь там плескалось уважение и еще что-то, очень похожее на страх. Перед самым отлетом, когда мы уже почти добрались до посадочной площадки, нас догнал Торгин. Его морщинистое, въевшееся в пыль лицо буквально светилось изнутри. За ним пыхтели еще несколько шахтеров, волоча тяжелый металлический контейнер. «Вот!» – выдохнул он с глухим стуком, опустив ящик на землю. «Как и договорились, самые чистые образцы, прямо из сердца скалы. Мы ваш долг не забудем, ребята, никогда!» Капитан только крякнул и махнул своей огромной ручищей, мол, проехали. Но я заметил, как в уголках его глаз собрались морщинки. Даже этого старого ворчуна и скрягу тронула их благодарность. «Удачи вам», — просто ответил я. «Боюсь, что корпорация так просто от вас не отстанет». «Это мы еще посмотрим», — расплылся в хитрой улыбке Торгин. «Новости о победе в шахте уже разлетелись по другим планетам, где Геокорп решила похозяйничать. Народ устал терпеть, и сейчас начнется настоящее восстание». «Этого-то я и боюсь». «Не переживайте за нас, теперь мы точно справимся». «Что ж, надеюсь, еще увидимся». Я улыбнулся и крепко пожал протянутую руку. «Да, мне не о чем переживать. Это их война, а не моя. Все, что я мог, уже сделал. Дальше каждый сам за себя». Мы покатили контейнер на антигравитационной тележке к нашему кораблю. Я, Кира и капитан шли впереди, а позади метрах в 20 следовала тень. Незнакомец не приближался, но и не отставал, просто держал дистанцию. Я не слышал его шагов, он словно плыл над землей, и от этого по спине бежали мурашки. Местные, завидев его, шарахались в стороны, будто от чумы, прижимаясь к стенам зданий. Даже самые буйные и пьяные шахтеры мгновенно трезвели и замолкали, провожая его фигуру испуганными глазами. Вокруг нас образовалась зона отчуждения, вакуум тишины и страха. «У меня от него мурашки по коже», — прошептала Кира, нервно косясь через плечо. «Он двигается, как призрак, ни единого звука. Сервоприводы должны гудеть, гидравлика обязана шипеть при ходьбе, а у него абсолютная тишина. Как он вообще это делает? Хочу разобрать его доспех и посмотреть». «Меньше знаешь, крепче спишь», — проворчал капитан, даже не оборачиваясь. «И дешевле обходится ремонт нервной системы. Главное, чтобы он нам счет за спасение не выставил. Судя по его экипировке, придется продать корабль, а потом и почку в придачу». Я шел и молчал. Я чувствовал его присутствие спиной. И меня не покидало странное навязчивое ощущение. Его стиль боя, его выверенные экономные движения. В них было что-то до боли знакомое, словно я уже видел это раньше. Словно мы уже сражались плечом к плечу, еще одна загадка в моей пустой, как консервная банка, голове. Вот и наша полярная звезда. Трап был опущен и гостеприимно светился в сгущающихся сумерках крепости 7. Мы втащили контейнер на борт, в грузовой отсек. Капитан тут же принялся возиться с креплениями, бормоча что-то про перегруз и нарушение центровки. Кира, бросив на меня быстрый тревожный взгляд, метнулась на мостик, проверять системы и готовиться к взлету. Я остался у входа, у самого края трапа, и посмотрел вниз. Он стоял там, неподвижная черная статуя, и ждал. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, что делать, оставить его здесь? А если он разозлится, закрыть перед ним трап? Глупо, он спас нам жизнь». Я коротко кивнул ему, мол, заходи, раз пришел. Он плавно, без рывков, двинулся вперед и начал подниматься по трапу. Я снова отметил эту неестественную легкость. Человек в таком тяжелом доспехе должен был заставить старый трап жалобно скрипеть и прогибаться под своей тяжестью. Но он ступал так тихо, что казалось, будто весит не больше Киры. Он поднялся на борт и остановился в метре от меня, в полумраке грузового отсека. Его глухой шлем был точь-в-точь на уровне моего лица. Я почувствовал себя так, будто стою перед заряженной плазменной пушкой. «Добро пожаловать на борт полярной звезды», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Надеюсь, вы не собираетесь разнести нам тут все к чертям. Капитан этого не переживет». Он не ответил, просто стоял и смотрел. Или не смотрел. Кто его разберет? Я развернулся, показывая ему спину. Рискованный ход, но нужно было что-то делать. Следуй за мной. Я не оглядывался, но слышал, вернее, просто чувствовал, что он идет следом. Беззвучная, смертоносная тень на корабле. За спиной с шипением и лязгом начал подниматься трап, отрезая нас от пыльной планеты. Отлично. С одними проблемами разобрались, чтобы тут же вляпаться в новые. Кают-компания рассветного странника никогда не была образцом уюта, но сейчас она больше походила на пороховую бочку с зажженным фитилем. Мы все собрались здесь, чтобы наконец-то посмотреть в лицо, или вернее в шлем, нашей находки. Когда за последним вошедшим с шипением закрылась дверь, в помещении повисла тишина. В центре комнаты, неподвижный, как монумент самому себе, с